Евгений Федоров, «Каменный пояс». Книга первая, Демидовы. Первая дорожка 12-й кассеты. На башне мастер установил заморские куранты с 11 колоколами. Каждые четверть часа и получасье куранты играли приятные мелодии. Башня, по примеру Пизанской в Италии, строилась с наклоном на юго-запад. Чудилось, что она рухнет, и каменная кладь расколется на части. Внизу у башни укрепили плотину, ладила ее работная артель, вколачивая в плотине сваи. 25-пудовая чугунная баба била с высоты дубовые сваи и глубоко вгоняла их в землю. И тут приключилось неслыханное. Задумал Акинфий Демидов построить секретный шлюз, и его, когда нужно, поднимать, и тогда прудовая вода с буйством шла бы в подвалы башни. Но кто поднимет тяжелый, намокший шлюз из дубовых пластин? Эта мысль тревожила хозяина. Плотинная артель работала дружно. В дубовые сваи в обхват уходили одна за другой в землю. С уханьем, надрываясь, артельщики снимали бабу, переставляли копер на другое место и перетаскивали чугунную кладь. Так и шло. Однажды переставили копер, а литую бабу оставили отлеживаться до утра. Ушли измотанные, работа натужная. Утром, глядь-поглядь, нет бабы. «Господи!» — ахнула артельный. «Ох, беда! Где же баба? Уж не черт ли ее с голодухи слопал?» Работные плотинщики головы повесили. Быть порке, и Демидов не даст спуску. На стройку прилетел Щука, Злобин и Люд, начал допрос. Но тут бабу нашли на другом конце стройки, на тропке. С трудом мужики приволокли ее к плотине и на чем свет стали бронить охальника. «Иль нечиста сила, прудовый водяной сволок чугунную бабу, или дурни морили коней». На третий день вновь исчезла чугунная баба, и опять ее нашли на знакомой тропке. «Господи!» — вздыхал плотинный. «И что за напасти?» Стали искать следов на земле, но копыт не было. Неужто и не черт, а людишки? И без коней? Истомленные тяжелой работой, мужики грозили. «Игрушку да забаву нашли! Пымать да спустить шкуру до пят!» Вечером после работы крепкие, жилистые забойщики завалились в засаду. Над прудом дымил холодный туман, из-за рощи выкатился месяц, по воде заколебалась серебристая дорога, рабочие глядели на пруд. «А что, ежели и впрямь водяной балует?» — со страхом подумал плотинный, но, ободряя работных, уговаривал: «Не трусь, мальцы, хошь и водяной, все равно бородищу выдеру, не зорничай, поганый». На стройке брякнул колокол, в подземельях башни, где ладили потайную плавильню, кончалась работа, страдальщики с гомоном расходились по землянкам на роздых. «Сегодня, братцы, может, и не выйдет, у меня крест на шее. Эх, и жалость!» — плотинный поскреб затылки. «Тш-ш!» — бородатый дядька схватил плотинного за руку. «Тишка! Идет!» Из башни вышла темная плечистая фигура, с развалкой подошла к бабе, потопталась. «Не как леший!» — изумился плотинщик. Лохматый черный лиходей покряхтел, ухватил чугунную бабу и поволок по тропке. Плотинщики ахнули. «Не как домовой из башни! Эх, была не была! Стой, чертяка! Ребра ломать будем!» — заорали работные. Человек бросил бабу, подбоченился. «Братцы, да это никак Федька Бугай! На силача набежал Плотинный. Ты что ж, леший? А что? Как что? Мерен ты, что ли, такую махину таскать? Не, побаловать трошки удумал. Плотинщики окружили дядьку, забыли обиду, скалили зубы. Ты не ту бабу уволок. На чугунной бабе зуб сломаешь. — По что? — спросил лохматый дядька. На лбу его темнело каторжное клеймо. — Ай да монах! Ай да Федька! Федька Бугай подлинно был монах. Раскольники поджидали антихриста. Годов 5 тому назад в Пензеграде на базаре монах Федор в хмельном виде взобрался на крышу лавки, поднял скуфью на палку и начал кричать, что царь Петр — антихрист, и будет он класть в ближнюю среду клейма на людские лица. И кому наложит антихристово клеймо, тому и хлеб будет. Монаха схватили, оказался беглый драгун, драли на пытке в тайной канцелярии, выжгли на лбу клеймо и угнали в Сибирь на каторгу. С каторги драгун сбежал и спрятался у Демидовых. Бугай был огромен ростом, сутул, плечи широченные, руки длинные и цепкие, голова медвежья, лоб низок, из глубоких глазниц угрюмо поблескивали злые глаза. Был он неряшливый, лохматый. — Вы, братцы, поставьте хмельного, — напрашивался Федька. — Перестану баловаться. — В подземелье. — Скучно. — Вот жеребец! — плотинщики хлопали Федьку по спине. — Рады, чтоб выставить. Да где деньги брать? У Демидовых одна плата. Под старость кила да грыжа. Доложили Акинфию Никитичу. Вот кто будет поднимать намокший шлюз из дубовых пластин, решил Демидов. Башню и хоромы обнес Акинфий Демидов каменной стеной и чугунной решеткой. Сейчас же по окончании стройки каменщиков развели по дальним заводам и шахтам. Строителя башни под особым надзором отвезли на колыванские рудники и приковали к тачке. Приказчик колыванского завода, приковывая строителя к тачке, поглядел на его скорбное лицо и сказал: «Благодари, молодец Господа, ишь, пощадил Демидов. Другой кто в яме гнил бы». В подземелье, где хлюпала вода и бегали крысы, башенный строитель через 2 месяца сошел с ума. На открытие башни в летний погожий день приехал из шайтанского завода брат Акинфия Никита Никитич, высохший, желтолицый, нос обострился, выглядел он коршуном. Поп осветил башню, в крепостце полили из пушек, звонили в колокола, на красном крыльце разослали бухарский ковер, поставили кресло. Развалившись в кресле, Акинфий зорко поглядывал на людей. Согнанный народ кричал «Ура!». На башне заморские куранты отзванивали часы и получасья. Щука на Елупанов острове отобрал лихих заворуев, каторжных, у кого клеймены лица, рваны ноздри, резаны уши. Глухой ночью пригнал он их в Невьянск, да упрятал в подземелье наклонной башни. В работной ватаге привели и старика-литейщика, что на Черноисточинском озере плавил серебро. В подземельях было душно, темно, горели скупые светильники, запоры прочные, из толстого кованого железа, дверь дубовая, за дверью приставы, и пищу давали через оконце в каменном своде. Работные люди знали, нечисто в башне, да помалкивали. В полночный час щука с подручными доставлял в подземелье колыванскую медь. Плавилась она в тайной домнице. Мастер, поблескивая зелеными глазами, хлопотал у печи. Лицо его почернело от сажи, борода взлохматилась, загрязнилась, блестели одни крепкие зубы. На полуголом теле выпирали мокрые от пота ключицы, он заскорузлой ладонью стирал с лица соленый пот, бронил щуку и хозяина, псы вергли в преисподнюю, хоть ночью дозволили бы на небо поглядеть. Хороши так будете, дозволь на небо глядеть, а там влез да в горы пятки намажешь. «Знай, работай!» — прикрикнул щука. «Не умоготу нам! Отпусти! Все равно смерть! Это к на воле!» — жаловались варнаки. «На пеньковую веревку удумали? Или на дыбу?» — щука крепко сжимал плеть. Лязгали кандалы у каторжных. Дышали тяжело, приходили в ярость. «Не грози, барский пес!» «Молчать, заворуи! Забыли, чей хлеб жрете!» — грозил плетью щука. Доглядчик был бесстрашен, проворен и лют. Каторжные побаивались его. На засаленном гайтане раскольника болтался медный крест. Перед делом и едой старик истово крестился и клал поклоны. Каторжные вышучивали старика: «На хозяина выжигу робишь, по что молишься?» «Мне мастерство любо, а не хозяин», — угрюм отвечал литейщик. Работные жадно глядели, как мастер плавил серебро. В короткие минутки роздыха старик сидел на земле и на металле резал форму. Выходила рубль. Прошло 2 месяца. В подземелье спустился сам Акинфий Демидов. Хозяин слегка сутулился, в его усах серебрились отдельные волосинки, под крепким шагом гремели ступени, ржавые петли заскрипели, распахнулась дубовая дверь, кабальные полукружьем сунулись к двери. Щука высоко поднял над головой фонарь, на пороге стоял грозный хозяин. Каторжные гремели кандалами, роптали: «По что мучаешь в кандалье? По что томишь в подземелье?» Демидов спокойно сдвинул брови, его серые глаза были суровы. «Бунтовать будем! Слышь-ка, царю отпишем!» Демидов поднял руку, плечи у него широченные, челюсти угловатые и крепкие. — Где чеканщик? — грозно спросил хозяин. — Я тут-то! — из-за спины варнаков блеснули кошачьи глаза. — Подойди! — мастер угрюмо отозвался. — На цепу, как пес! — Ты подойди! Хозяин шагнул вперед. Озлобленные литейщики, ворча, медленно отступили, дали дорогу Демидову. Он подошел к старику. — Ну? «Сробил?» Старик ухмыльнулся в бороду, зазвенела цепь. Он разжал кулак, на ладони лежал серебряный рубль. Литейщик, как дитя, радовался. «Вот первый рублик! Ого-го! Что царский!» Демидов взял рубль, по-хозяйски оглядел, подбросил на ладони. — Добро! — Сам вижу, добро! — сердито отозвался монетчик. Акинфий повернулся к щуке. — По чарке водки варнакам отпустить! Каторжные загремели кандалами, Демидов крепко зажал отчеканенный рубль в кулак и грозным шагом пошел к выходу. Хозяин нес голову высоко, на гомон не оглянулся, не пригрозил. Выйдя из тайников, Акинфий поднялся на башню. Под тяжелыми ногами хозяина поскрипывали ступени. Он взобрался наверх, в лицо повеял горный ветер, кругом синели горы, леса, голубым серпом блестела Нейва река, внизу простирался белесый пруд, налетевший ветерок рябил воду. На камне у шлюзов сидел бугай, тянул из рога табак, сизый дымок вился над шлюзами, по холмам и оврагу овечьей отарой разбрелись избенки. Демидов прислонился к перилам и завороженным оком любовался своим заводом. От бегущих в небе облаков ему показалось, что он на каменном корабле плывет навстречу солнцу и простору. Легко и глубоко вздохнув, полной грудью приятный, освежающий воздух, Акинфи радовался. Вот оно, мое царство! Он гордо смотрел на свое богатство и думал, и деньги свои, демидовские рубли, да добротней царских. Внизу проскрипело железо, зашаркало, куранты на башне готовились отбивать часы.